Глава 9. Теперь вдали от замораживающего взгляда моего отца Гарри, заговорил Эллири в такси по пути в морг, как насчет того, чтобы рассказать мне о деле, которым вы занимались совместно? Ах, это... рассеянно отозвался Берг. Я не хотел упоминать о нем без разрешения вашего старика. Он улыбнулся. «Не забывайте, что я в чужой стране и должен следовать туземным законам». Но инспектор дал добро. Шотландец откинулся на сиденье. «Это связано с делом, которое привело меня сюда в первый раз. Миссис Армандо обратилась в Ярд с просьбой разыскать ее племянницу, Лорет Спанье. Поскольку девушка не являлась преступницей или исчезнувшим лицом, а речь шла просто о племяннице, чье местонахождение было неизвестно тете, дело не попадало под юрисдикцию Ярда, и комиссар Вейл, как я вам говорил, рекомендовал меня для этой работы. Я заключил по трансатлантическому телефону финансовое соглашение с мисс Гилд. Черт возьми! Не могу думать о ней, как о миссис Армандо, и начал работать. Данные для поисков, как объяснил Берг, были самыми обычными. Все родственники Глори в Миннесоте очень давно умерли, кроме младшей сестры, которая вышла замуж за британского фермера и уехала в Англию. Сестра и ее муж много лет назад погибли в авиационной катастрофе во время летних каникул. Но у них осталась дочь, которой теперь должно быть 20 лет с небольшим. «Похоже, Глори никогда не была особенно близка с сестрой», — сказал Берг между двумя облачками табачного дыма. По ее словам, она не одобряла брак сестры и просто потеряла все следы племянницы. Теперь она хотела найти девушку. «Звучит так, будто она искала наследницу», — заметил Эллири. Берг вынул трубку изо рта. «Знаете, это никогда не приходило мне в голову. Возможно, причина была в этом. А как Глори связалась с Ярдом?» Берг уставился на него. «Письмом? Вейл передал его мне. Ради бога, какое это имеет значение?» «Авиапочтой?» — спросил Эллири. «Конечно». «Не помните, когда пришло письмо?» 4 декабря. Любопытно. Возможно, даже многозначительно. Страница в последнем дневнике с написанным невидимыми чернилами словом «фейс» датирована 1 декабря, а письмо Глори с просьбой найти ее племянницу прибыло в Ярд 4-го. Следовательно, она написала это слово примерно в то же время, когда писала в Англию. «Вы имеете в виду, что между лицом и племянницей существует связь?» «К сожалению, я не имею в виду ничего», — печально отозвался Эллири. «Я просто исследую возможности. Насколько я понимаю, вы нашли девушку?» «Да». «Где?» Берг усмехнулся. «В Нью-Йорке. Ирония судьбы, не так ли? Я проследил путь Лорет Спанье от сиротского приюта в Лестершире, где она воспитывалась после смерти родителей, до квартиры в Нью-Йоркском Вестсайде, всего в паре миль от жилища ее тети. Правда, мне понадобилось целых 7 недель, чтобы отыскать приют. Там мне сказали, куда она уехала, хотя не знали ее точного адреса или рода занятий. Приют не контролирует передвижение своих питомцев после достижения ими совершеннолетия. Прибыв в Нью-Йорк, я сразу заручился помощью Центр-стрит, откуда меня направили в бюро розыска без вести пропавших. Но там мне не могли помочь, так как девушка не числилась исчезнувшей в Штатах. Примечание. Центр-стрит — улица в Нью-Йорке, где находится главное полицейское управление. Тогда меня направили к вашему отцу. Похоже, у него палец в каждом полицейском пироге Нью-Йорка. Не человек, а ходячая энциклопедия полицейских дел. Папа что-то вроде универсального пылесоса, — рассеянно промолвил Эллери. Лорец Панье. С одним Н или с двумя? Она замужем? С одним. И не замужем. Она еще очень молода. Думаю, ей 21, хотя нет, уже 22. Подходящий возраст для замужества. Но в ней есть нечто девственное и антимужское, если вы меня понимаете. Не понимаю. У нее нет времени для мужчин. Теперь понимаю, сказал Эллери, хотя не был в этом уверен. Чем она зарабатывает на жизнь? Прибыв в Штаты, она заняла должность секретаря. Насколько я понимаю, в вашем городе тогда был спрос на молодых и хорошеньких английских секретарш. Но этого хватало только на то, чтобы удерживать душу в теле. По словам Лорет, она мечтала о шоу-бизнесе. У нее хороший голос по поп-стандартам и весьма индивидуальная манера. «Как у Глори?» — неожиданно спросил Эллери. «Как мне сказали, очень похоже, хотя я не силен в поп-музыке. Я состою в хоровом обществе, где исполняют оратории Генделя и Мендельсона». «Наследственность», — пробормотал Эллери. «О чем вы?» «Очевидно, это в крови. Думаю, Глори была бы довольна». «Девушке удалось куда-нибудь устроиться?» «Да». Она участвовала в нескольких коммерческих радиопередачах. Это побудило ее оставить секретарскую работу и посвятить все время пению. Лорет несколько раз выступала в третьесортных ночных клубах, насколько я понял, почти ничего не заработав. Но она независимая девушка, не хнычет и не жалуется. Я не мог не восхищаться ее смелостью. А почему она приехала в Соединенные Штаты? Разве не здесь делают деньги? Посмотрите на Битлз. Смотрите на них сами. Нет уж, спасибо. Она очень практичная девушка. Значит, Лорет не собиралась разыскивать свою знаменитую тетушку? Конечно, нет. Она хочет добиться всего самостоятельно. И она не делала никаких попыток отыскать свою единственную родственницу. Лорет говорила мне, что понятия не имела, где живет Глори Гилд. В Нью-Йорке или на острове в Паго-Паго. Нет, это явное совпадение. Не такое уж совпадение. Где еще могла жить Глори Гилд? И куда еще могла прибыть девушка, решившая занять место на эстраде? Вы присутствовали при их встрече? Да, но свести их друг с другом было нелегко. Я рассказал Лорет, почему разыскивал ее, и тут же столкнулся с другой проблемой — убедить ее посетить миссис Армандо. И когда все это происходило? Я нашел Лорет только во второй половине дня 30-го числа, в среду. Повел ее обедать и большую часть вечера уговаривал пойти со мной к Глори. Она не испытывала никаких чувств к тете. Эта женщина была для нее всего лишь именем в детские годы, а после гибели родителей, на которую Глори никак не прореагировала, имя начало стираться из памяти. Ведь Лорет попала в приют совсем юной. Она окажется обиженной пренебрежением тети. Вовсе нет. Лорет Спанье — замечательная девушка. Она сказала, что не понимает, почему тете вдруг пришло в голову разыскивать ее после стольких лет. Все, чего ей хотелось, — это чтобы ее оставили в покое и позволили жить своей жизнью. Откровенно говоря, я тоже не понимал, почему миссис Армандо внезапно захотела увидеть племянницу. Поэтому мне пришлось изобретать убедительные аргументы. Эллири засмеялся. «Так вот о чем вы перешептывались с папой». Внезапно он стал серьезным. «В котором часу вы с девушкой явились в квартиру Глори в среду вечером, Гарри?» «Приблизительно без четверти 11». Трубка Берка погасла, и он огляделся по сторонам в поисках места, куда можно было вытряхнуть остаток табака. Но пепельница в такси отсутствовала, и он сунул трубку в карман. Ситуация сложилась неловкая. От Лорет не было никакой помощи. В конце концов, Глори была для нее абсолютно посторонней. Миссис Армандо так неубедительно объясняла девушке, почему не искала ее до сих пор, что я почувствовал себя лишним и удалился. Свою задачу я выполнил. Миссис Армандо проводила меня до двери, выдала мне чек. Я заранее предупредил ее по телефону о нашем приходе, и она приготовила чек. Я ушел около 11:55, поехал в аэропорт, улетел в Лондон в 1:00, но тут же вылетел обратно, получив телеграмму инспектора Квина. «Значит, вы оставили Лорет Спанье наедине с Глори Гилд», — уточнил Эллири. «А Глори застрелили без 11:12». «Насколько я понимаю, Лорет сказала, что тоже вскоре ушла», — ответил Берг. «Ваш отец говорил мне, что ее расспрашивали, и что показания Лорет вроде бы освобождают ее от подозрений. Но сегодня с ней должны побеседовать снова, так что можете присутствовать и сами сделать выводы».